Глава 47. Дарина. В голове опустошение и полное непонимание, как быть дальше, чему верить. Пожалуй, да, я расслабилась, очень. За то время, что я была под чутким наблюдением и заботой Котова Захара, я совершенно расслабилась, почувствовала себя защищенной. Но сейчас вдруг поняла, что нет этого теплого, прочного барьера, и резко стало холодно. Мурашки прокрались по коже. Где-то внутри так неприятно заныло. Я только начала учиться быть с кем-то и не пытаться при этом выстроить линию защиты. Лишь в зарождающихся отношениях с Захаром я осознала, как сильно мне не хватало того самого, надежного мужского плеча рядом. Все эти долбанные годы. И что, теперь все потеряно? В момент, когда все только начало зарождаться? Нет, это слишком. Пора стряхнуть оцепенение и заняться решением важных вопросов. Как вовремя врачи заикнулись о возможной выписке. Сигнал свыше, не иначе. Что стряслось? А? Я, погруженная в свои мысли, тряхнула головой, запустив пальцы в волосы, с удивлением посмотрела на источник звука. Рядом с диваном, на котором я до сих пор сидела, стояли девушки, Мартина и Рита. «На тебе лица нет», — сказала Мартина. «Проблемы?» — поинтересовалась Рита. «Все под контролем. Было приятно познакомиться. Как-нибудь увидимся. Позднее», — добавила с привычной холодной улыбкой, как бы давая понять, что разговор окончен. Вот только они даже не шелохнулись. «Возможно, ты не поняла», — протянула Рита. «Но это не дежурный визит из чувства вежливости и прочей ебучей херни. Наши парни, они не просто приятели, которых иначе как пиздоболами не назовешь. Те, кто только за позитивный кипиш. Они поддерживают друг друга в сложных ситуациях. Котов многое сделал для моего Савки. И для Гоши», — подтвердила Мартина. «По твоему лицу ясно, что кот встрял. Вдруг наши мужики не в курсе, мало ли». «Предупрежден, значит, вооружен». На меня уставились две пары глаз. Серьезно, внимательно и очень-очень напористо. Всем своим видом они как бы говорили, отступать не намерены. Были настроены выяснить все подробности происходящего. «Послушайте, я сама еще толком ничего не знаю. Выясню, дам знать. Ваши телефоны я записала». Еще раз улыбнулась, надеясь, что после этого меня оставят в покое. Но не тут-то было. «Так мы и ушли, ага», — фыркнула брюнетка. «Бежим волосы назад», — сверкнула глазами рыжая. «Пыль столбом». «Выкладывай», — вздернула острый подбородок Мартина. «У моего мужа большие связи. У Савы тоже везде свои ушки на макушке. Пока ты будешь пытаться выяснить, в чем дело, наши мужчины подключатся к делу». «Вот только я не работаю в команде с теми, кого совсем не знала. Но в то же время внутри все переворачивалось от неприятной мысли. Пока я упрямилась, время утекало в никуда. В конце концов, если они так настаивали, пусть попробуют решить по-своему. А я буду действовать, как привыкла». «Хорошо, скажу, что знаю. Почти ничего. Выясните что-то, держите меня в курсе. Пусть ваши Георгий и Савелий связываются напрямую. Не люблю играть в сломанный телефон», — добавила я, все еще не доверяя до конца, выстраивая ту самую линию обороны. Немного позднее мне удалось выяснить, что Котова задержали. Даже получилось устроить короткое свидание. 10 минут», — хмуро буркнул сотрудник полиции. Котов не ожидал моего появления. Стоило мне войти, подскочил, браслеты на руках звякнули. «Дарь, ты чё, охуела, что ли? Ты где находиться должна?» Возмутился. «Я тоже скучала, Захар. Присядь». Котов безобразно жарко меня разглядывал, буквально съедая взглядом, обгладывая по кусочку. «Уф, выглядишь секси с сукой в этом деловом костюме», — присвистнул он. «Я привык видеть тебя домашней кисой, в милой больничной пижаме, сорочке и халате. Ты бомба, Дарь!» «Котов, у нас 10 минут. Потом пошлют нахер, и никакие связи не помогут. Так что давай дифирамбы на потом отложишь». «Сейчас ты кое-что отложишь, поняла? Вот этот свой портфель и воинственный настрой. Ты вообще-то о ребенке думать должна, а не бегать с копьем наперевес и бренчать латами. Я здесь разберусь. Сам, Дарь, не лезь, разгребу». «Вот как? И ничего рассказать не хочешь? Почему? Считаешь меня неспособной, что ли?» «Ты же не по уголовному праву, Фурия». «Я юрист. У меня много приятелей и куча должников. Хорошие связи, словом. Я способна найти того, кто разгребет все и докопается до сути. Непредвзято». «Малыш, я уже нашел. Не парься. Лучше адрес запомни». «Продиктовал». «Гоша и Мартина. Тебе лучше побыть их гостьей некоторое время. Запишешь?» «Запомню, Котов», — стиснула зубы. Едва он назвал адрес, я сразу же встала и пошла на выход. «Эй, Дарь, Дарь, ты куда? Эй, ну ты чего? 10 минут не прошло». Мне и 2 хватило, чтобы все понять. Я забарабанила громко, требуя меня выпустить немедленно. Котов матерился грязно за моей спиной. «Дарь, блядь, да посмотри же ты на меня, Даря!» «Все?» — удивленно поинтересовался полицейский, открывая. «Да», — выходила со злыми слезами на глазах. «Давно забытое чувство, когда тебя недооценивают и не воспринимают всерьез, изжогой стояла в глотке. Кого во мне видел Котов? Домашнюю самочку, у которой сразу же после новости о беременности мозги напрочь отшибло? Решил, что я быстро стану клушей? Да чего же наглый, беспардонный хам? Даже не попытался изобразить, что ему было приятно мое присутствие. Попробую зайти с другой стороны. У меня вообще-то муж в реанимации и развод. Срывается, что ли? Они будто сговорились».